из памятки самому себе. Пытался ли ты отследить в себе первоначальное побуждение бросить начатое? Тот самый миг, когда происходит в тебе уклонение от избранного пути. Поворот «да» на «нет». Помедлить, вслушаться, вжиться в себя и осознать, а что же собственно происходит? Кто же это во мне хочет убежать, от чего-то скрыться куда-то, спрятаться от кого-то, чего-то он страшится, кого-то боится, к чему-то стремится? Распознай своего теневого внутреннего двойника. Выйди с ним в общение, в диалог и дай имя, вернее, узнай. Название этому существу пока безымянному. Может быть, этот малыш, которому не хотелось, чтобы его звали твоим именем, и он придумал себе какое-то другое прозвание. Может быть, однажды обиделся на что-то, что его не понимают, отчаялся и начал из-под тишка ставить твои жизни под ножки. С такими внутренними подрывниками судьбы обращаться надо понимающе и осторожно, и строго. Следующее письмо. Жертва анархии. Вэл, меня разрывает множество разных мыслей и устремлений. Я не могу ими управлять. Стоит сесть за компьютер, чтобы написать материал для газеты, я журналист. И начинается, отвлекая десятки посторонних мыслей. Я вспоминаю, что надо еще сделать одно, пойти в другое, улучшить третье, позвонить четвертому, что-то пятое бегу сделать прямо сейчас. В результате работу срываю, в лучшем случае заканчиваю не к сроку. Эта раздерганность изматывает. Я за этого даже стала выглядеть старше своих, а мне 28. Всегда полно идей и проектов, но мало довожу до конца. Начну с энтузиазма, но достаточно малейшего препятствия, чтобы переключиться на что-то другое. Я могла бы многое, да, но уж слишком много всегда хотелось. То чешутся руки писать книги, то исполнять музыку. Начинала учиться. То до смерти хочу научиться танцевать. На самом-то деле, мне давно уже поздно начинать что-либо с нуля, тем более и то, и другое, и третье. Толком не начинаю даже что-нибудь одно, потому что на первый план то и дело выходит другое, что кажется важным не меньше. А в итоге остается лишь какая попала работа. Ужасный беспорядок в питании, вредные привычки, общение не с теми и не так, как хотелось бы. Страдает от этого и окружающие. Они не понимают, когда мне можно верить. Неделю назад ты говорил другое. Да, когда я говорил другое, я верила в это не меньше, чем сказанное минуту назад. Не нахожу ни единого человека, который бы смог это принять и привыкнуть ко мне. Наверное, так мне и жить одной. Когда начинается полоса, готова бросить сразу все. Друзей, работу, себя саму. И бросала не раз, предавала. Многим теперь неохота попадаться на глаза. А с любимым испортила отношения тем, что постоянно проверяла на прочность. Все в своей жизни сама порчу и разрушаю. Какое-то жуткое колесо желаний, про которое говорят последователи Будды. Я, кстати, интересовалась этой религией. Кое-что прочитала, попыталась даже научиться медитировать и поняла, что буддизм мне не подходит. Не по моей натуре, совсем. Не могу и не хочу убивать желания. Хочу просто навести в них порядок, понять, что главное. Ясно, что от чего-то придется обязательно отказываться, даже от многого. Но если для меня все равноценно и все влечет, то как решить, от чего отказываться? Пробовала лечиться движениями, например, бегом. Это помогает, но ненадолго. Пока бежишь или делаешь гимнастику, хорошо. А потом, после такого разогрева, поток разных раздражений и желаний становится еще интенсивнее, западая на них еще больше. Жить в таком бардаке дальше нельзя. Это уже стоило мне слишком дорого. Здоровье шатается, а я жизнь люблю дико. Может быть, я просто не знаю, с чего начать? С уважением, Эвелина. Знакомый типаж? и женский, и мужской, час среди нашего журналистского племени. Сам я не без того, с детства желание раздирает. Присоединяюсь к компании и прошу любить и жаловать. Мотылек, холерно-сангвинистический нехотяй, которого правильнее назвать всехотяем. Вечная жертва соблазна, гонится сразу за всеми зайцами, движется по касательной, нынче здесь, завтра там. Вечный ученик, восторженный, непоследовательный, всегда пребывает в трагических неладах со временем. Судорожно спохватывается, исчезает, дает обещания и подводит. Пия себя в грудь, ежедневно начинает новую жизнь. Когда припирает и некуда ускользнуть, развивает бешеную штурмовую энергию. Иногда успевает вывернуться, но ненадолго. Да, это я, процентов на 50. А с чего же начинать? С какого желания? Какое первое исполнять? Или? В отличие от Эвелины, я готов прикончить 7 любимых своих желаний из 10 в пользу 3. Но меньше, чем на 3 живых, не согласен. Отборы жертвы не спасут нас. Но и Богом любимой Троице придется установить иерархию с одним главным и 2 подчиненными. При анархии ни душа, ни тело не выживет. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. До зимы жизнелюбивой Эвелине еще далеко, но в разгаре лета есть уже намеки на осень. Раздерганность. А как помочь? Со стороны нельзя, но сама себе она уже помогать пытается, уже прозревает. Видеть еще не мочь, но если не видишь, куда несет, шансов нет совсем. А какие шансы у Велины? Каков прогноз? Анархия как на общественном, так и на личностном уровне имеет 2 равновероятных исхода. Распад или диктатура. Распад ведет в смерть, а из диктатуры может со временем произойти демократия. Много раз наблюдал, анархические личности к середине жизни либо деградируют, либо мутируют в деспотов, тиранов, как по отношению к себе, так и еще жестче к другим. Вот такая развилка. Стало быть возможному ее мужу и детям, ежовые рукавицы обеспечены. Но вдруг им это и пригодится? Раз речь о политическом строе личности, то вопрос демократии жизнеспособен. Припомним, анархия – это безвластие, или, что же, беспорядочное многовластие, хаос диктатур. Диктатура – неограниченное одновластие. Демократия же есть диктатура закона, упорядочивающего разграничение и смену властей. Сочетание ответственности и свободы. Чтобы быть внутри себя демократом, нужно быть человеком уравновешенным, твердым, гибким, и понимать многое, и уметь, и любить, и прощать, и себя тоже. Что самое трудное? Мы с вами слишком часто демократию путаем с анархией, а внутреннюю свободу с хаосом побуждений, стихийной сменой внутренней тирании и рабства. Нет, свобода не анархия. Свобода – это вот такая троица. Ясность сознания, осознанный выбор, сила осуществления. Нота бена. Позывные бездорожья. Следующее письмо. Вэл, мне 26 лет. В детстве любил спорт, верил в дружбу, дружил, влюблялся в девчонок, писал стихи, был стеснительным, сентиментальным мальчиком. Верил в добро. Школу закончил почти отличником. Нравились точные науки. По плаванию получил 1 разряд, по ушу занял 2 место в области. Хорошо бегал, катался на коньках. Из лицея автоматов был зачислен в институт. Отучился 2 месяца и бросил. Поступил в университет. И вот на этом мой этап неосознанного вкалывания по полной программе кончился. Я решил отдохнуть. Отдыхаю до сих пор. Лентяй каких свет не видывал. Люди, узнав меня, говорят: парень, ты умный, но ненадежный. И дел со мной иметь не хотят. В университете перебивался с 2 на 3. Играл в компьютер, играл в бейсбол, играл в бадминтон, играл в бас-гитаре. А на четвертом курсе встретился со старым приятелем по лицею Васей. И стали мы зажигать. Знаете этот термин? Раньше это называлось, кажется, прожигать жизнь. У Васи была в распоряжении дача. Там мы пили водку, привозили девушек, шашлык, машлык, стриптиз местного значения и так далее. Продолжалось это года 3. За это время я нажил пивное брюхо, потолстел на 20 килограмм, окончательно обленился, закончил универ, пошел работать в таможню. Не понравилось, тупая работа с цифрами, уволился, устроился главным бухгалтером, к отцу Васе, практически без знания бухгалтерии. Работал, понятно, шаляй-валяй. А с Васей продолжался угар. Апогеем стали две разбитые по пьяной лавочке машины, четырехдневный запой и мое увольнение. Потом какая-то работа у знакомых, уволился, скучно. Потом проект в Энске, опять через знакомых, завалил, уволен. Потом Муск, уволился через 2 месяца. Сейчас работа на заводе зам генерального по экономике, опять через знакомых. И все то же самое, не нравится, не тяну, на собеседование ездил в другие места, не берут. Хочу устроиться без знакомых, не получается. Через знакомых попадаю в клоаки. Итак, грустные выводы. Я не специалист, не профессионал, не женат. Нет даже девушки. Любимая бросила, сказала, что устала от меня. Я не умею четко формулировать мысли. Я не генерирую новых идей. Я внутренне пуст и почти не уважаю себя. Завишу от мнения окружающих. Люблю, когда обо мне думают, что я крут. В последнее время, правда, пытаюсь это искоренить. Я завистлив. Завидую успешным друзьям и сверстникам. Завидую одаренным. Не могу найти свое призвание, нетерпелив. Ни одного дела, требующего долгих усилий, не довожу до конца, не дотягиваю. И, наконец, я все понимаю и хочу изменить. Неужели я обречен все бросать и ничего не достигнуть? Уже сама жизнь бросает меня. Посоветуйте, пожалуйста, что, как, куда, зачем, почему, для кого жить. С уважением, Андрей. По письму парень нравится, хотя если бы по делу столкнуться пришлось. Много сейчас таких бездорожных, огромные армии. Да и всегда так было. По преимуществу это гедоническая и негативистическая лень. Нетерпежник, зависящий, зависяга, колобок, слегка может быть прожектор. Про таких говорили раньше, сбился с пути. Да, но ведь и путь-то пойди поищи. Пути жизненные у нас сбиты с человека, а прибиты к тугим кошелькам. И карты местности либо отсутствуют, либо предательски врут. Когда детская зомбанутость спадает, у одних раньше, у других позже, тут как средний обычный срок после школы, человек обнаруживает себя посреди жутких джунглей, в пустыне духа и в полной дезориентации. Посоветуйте, пожалуйста, чтобы как, куда, зачем, почему, для кого жить. Но ведь не просто наворот, а части пародирующие названия моих книг. Это вопль духовного сироты, заблудшего ребенка с пивным брюхом. А как насчет обреченности? Есть она? Не дотягство, не приговор судьбы, а всего лишь выбор, собственный выбор. Но такой выбор становится и привычкой, клише-сценарием, самоожиданием и диктуется все более подсознанием, чем сознанием. Пустоту, о которой Андрей сказал, многие тоже чувствуют. Наша пустота пребывает в нас изначально и всегда с нами как тень. Она и есть тень той божественной полноты, которая не раскрыта, живет во всякой живой душе. Боль убитого времени, боль нерожденной жизни. Ответ. Андрей. Я не оракул, не пастырь заблудших и не бюро по трудоустройству, всего лишь собеседник с некоторым опытом. Пособить могу только правдой о тебе, как вижу ее и чувствую. Ты сам искренне написал с хорошей к себе жестокостью. Когда человек говорит «я завистлив», «я внутренне пуст», «я не умею формулировать мысли» и прочее, это не просто самокритика, это уже выход за свой предел, начало изменений. Воистину так. 26 лет – не время итогов. но опомниться уже можно. Ты и опомнился. Да, сбился с дороги, не успев пройти и пары шагов. Неосознанно вкалывать прекратил, а осознанно не начал. 7 лет прогулял, откачнул маятник школьной старательности. Но тоже ведь опыт какой-никакой. И еще не вечер. Человек ты способный, а новые идеи откуда им взяться, если нет настоящего зажигания? Считаешь, что просыпание состоялось, имеет смысл дать себе время на подъем. Год, допустим. За год можно сбросить лишние 20 кг. Наметить новый жизненный проект, приступить к осуществлению. Продолжить учебу, понимая ее не как добычу дипломов, а как исследовательское отношение к жизни и к себе. При таком отношении становишься минимально зависимым от условий, в которые попадаешь. Любая клоака по-своему любопытна и дает опыт. И от оценок и мнений уже зависишь не так. Прибавляется юмора. В нетопленной избе я понял суть урока. Кто не жесток себе, к тому судьба жестока. Не напилил я дров, мозоли пожалел, и вот сижу, дрожу и вою одиноко. Иван Халявин. Стихазм. Куда жить? Вперед, а там видно будет.